в Польше. 6 ноября на совместном заседании Государственного совета и Совета министров президент Польши Болеслав Берут сделал следующее заявление. Принимая во внимание, что маршал Рокоссовский является поляком по национальности и пользуется популярностью в польском народе, мы обратились к советскому правительству с просьбой, если возможно, направить маршала Рокоссовского в распоряжение польского правительства для прохождения службы в рядах войска польского. Советское правительство, учитывая дружественные отношения, которые связывают СССР и Польшу, и принимая во внимание, что маршал Рокоссовский предоставил право решения этого вопроса советским властям, выразило согласие удовлетворить просьбу освободить маршала Рокоссовского от прохождения службы в советской армии и направить в распоряжение польского правительства. Рокоссовскому было присвоено звание маршала Польши. Он назначался на должность министра национальной обороны. В своем первом приказе по войску польскому он писал: «Мне выпало на долю в течение многих лет служить делу трудящегося народа в рядах героической советской армии. Волею военной судьбы я был командующим тем фронтом, в составе которого героически сражались на славном пути от Ленина через Варшаву, Гданьск, Гдыню, Колобжек, Поморский вал, вплоть до Берлина, солдаты вновь возникшего войска польского, солдаты первой дивизии, а позднее и первой армии. Я, как бывший командующим фронтом и как поляк, горжусь значительным вкладом, внесенным войском польским вместе с советской армией в дело разгрома фашизма и освобождения народов. Во исполнение обязанностей, возложенных на меня страной и президентом, во исполнение обязанностей перед польскими трудящимися и польским народом, среди которого я вырос и с которым всегда чувствовал себя связанным всем своим сердцем, а также перед братским советским народом, который воспитал меня как солдата и полководца, я принимаю доверенный мне пост, чтобы все свои силы посвятить дальнейшему развитию и укреплению нашего войска польского и обороны Речи Посполитой. Новому министру предстояла большая работа по реорганизации польской армии, подъему ее обороноспособности и боеготовности в свете современных требований. Еще в 1948 году был разработан план развития войска польского, однако военная обстановка потребовала существенной его корректировки. Необходимо было учесть степень опасности воздушного нападения со стороны моря. При личном участии маршала Польши Рокоссовского план был пересмотрен и составлен заново. Заострил он внимание и на развитии бронетанковых войск, артиллерии, авиации. Были созданы войска противовоздушной обороны страны. Естественно, что реализация оборонных мероприятий потребовала создания в стране современной оборонной промышленности. Уже в 1954 году в стране началось производство многих видов боевой техники, что облегчало процесс модернизации войска польского. Возникла необходимость создания отечественной системы подготовки военных специалистов. В короткие сроки в стране были открыты три военные академии: Генерального штаба, Военно-техническая, Военно-политическая. 24 военных училища готовили офицерские кадры, имелись курсы переподготовки и усовершенствования командного состава, несколько центров обучения офицеров запаса, корпус кадетов. Возглавил управление учебными заведениями страны будущий президент Польши, а тогда генерал-полковник Войцех Ярузельский. Уже после двух лет пребывания Рокоссовского в должности министра войско польское превратилось в современную армию, насыщенную бронетанковой техникой, авиацией, артиллерией, обладающую мощными средствами противовоздушной обороны. Выступая на одном из заседаний, маршал Рокоссовский сказал: «Нет такой силы, которая смогла бы вырвать у нашего народа плоды победы над гитлеризмом, за которую пролито столько крови. Никогда еще в Польше не было такой армии, как наше народное войско. Никогда больше нога захватчика не будет топтать польскую землю». Значительную часть рабочего времени маршал проводил в войсках, на учениях, полигонах. Не вмешиваясь в работу командиров и штабов, он потом очень тактично и грамотно указывал на допущенные ошибки, разъяснял, как нужно было действовать, советовал, что предпринять, чтобы устранить недостатки. Занимая высокий пост заместителя председателя Совета министров страны и министра национальной обороны, Константин Константинович не изменил себе в душевной простоте общения, доступности и внимании к людям. И они тянулись к нему, уверенные, что найдут понимание и доброжелательность. Он не кичился прошлыми заслугами, высоким положением государственного деятеля, не признавал привилегированности, любил шутку и не боялся рассказывать о себе. О первых днях своей службы министром он вспоминал: «Мне дали красивую секретаршу, и она утром принесла в кабинет папку с бумагами. На всех документах польский текст. Чтобы не выдать себя, пытаюсь говорить по-польски, беру русский корень слова и представляю шипящее окончание. Строго ей замечаю: разобравшись, докладайте. Дескать, вначале сами разберитесь в бумагах, а потом приносите». Секретарша вспыхнула, смутилась, потом спрашивает: «Хорошо, пан министр знает польскую мову? Оказывается, я сказал ей: раздевайся, а потом уже докладывай». Рассказывал и произошедшем с ним случае на охоте. Я стоял возле звериной тропы, вдруг раздались крики: «Кабан! Кабан!» Впереди послышался треск кустов, я поспешно присел на колено, прицелился, но ничего не увидел. Поднялся, оглядываясь вокруг, и вдруг из кустарника выскочил и бросился прямо на меня огромный кабан-сикач. Не раздумывая, я выстрелил, не целясь, навскидку и отпрыгнул в сторону. Кабан ударил меня за гривком, отбросил. Поднявшись, я увидел зверя в двух шагах от себя. Он испускал дух. Подбежали охотники, стали восхищаться моим хладнокровием, меткостью, а я им. Какие к черту хладнокровие и меткость? Это просто везение, а не мастерство. Маршал был горячим сторонником укрепления польско-советской дружбы. Однако после смерти Сталина обстановка в Польше изменилась. Начались волнения, выступления против коммунистов. Усугубило положение и смерть в марте 1956 года Болеслава Герута, с которым маршала связывала сердечная дружба. 7 лет Рокоссовский возглавлял армию народной Польши, сделав очень много для ее укрепления. Для него было далеко не безразлично, когда враждебные силы, используя растерянность политической власти, пытались ее низвергнуть. Вспоминая о том времени, он говорил: «Польское политбюро не знало, что делать. День и ночь заседали или пили каву, а в стране угрожающая обстановка, убивают коммунистов. Я слушал, слушал, пошел к себе в кабинет и вызвал танковый корпус. Порядок удалось установить. Оставаться в прежней должности и терпеть разгул нарастающей контрреволюции он не смог. В ноябре 1956 года попросил польское правительство освободить его от занимаемых должностей. Просьба была удовлетворена. В течение 7 лет он отдавал все свои силы и способности для обеспечения в стране условий мирного труда. За этот непродолжительный срок маршал Рокоссовский завоевал большую популярность и симпатию у воинов польской армии и народа. В письме польского правительства, уходившему в отставку министру, было сказано: «Дорогой товарищ, примите чувство признательности и искренней благодарности за ваш самоотверженный труд на посту министра обороны Польской Народной Республики и главнокомандующего войска польского. С того момента, когда вы по просьбе польского правительства приняли этот пост, вы, не щадя сил, отдали все свои знания и способности для наилучшего выполнения этих обязанностей. Народ об этом никогда не забудет, так же, как не забудет ваших подвигов и вашего вклада в борьбу за разгром гитлеризма и освобождение Польши». О встрече с отцом в тот его польский период Виктор Константинович Рокоссовский рассказывал: «В 1952 году я работал на заводе в небольшом городке Ревда, что в 80 километрах от Екатеринбурга. Там был призван в ряды армии. Службу начал рядовым артиллерийского полка Московского военного округа. По пути в этот полк я написал письмо отцу. Место его службы я не знал, но сосед в вагоне надоумил послать прямо в Кремль. Там знают, где маршал находится. И я, последовав совету, написал на конверте адрес: Москва, Кремль, маршалу Рокоссовскому. В столице на недолгой остановке опустил письмо в почтовый ящик. Время шло, ответа не было. Я, признаться, уже потерял надежду его получить. Но однажды ротный командир приказал мне поспешить в штаб полка. Там какой-то офицер тебя ждет. Иду и думаю о возможной нахлобучке за то, что осмелился послать письмо в Кремль. Это вы, Виктор Рокоссовский? Улыбаясь, спрашивает незнакомый майор. Я от вашего отца, Константина Константиновича. Он просил передать письмо и поговорить с вами. Мы уединились, и в спокойной беседе майор сказал, что отец хотел бы видеть меня офицером. Советовал поступить в военное училище. «Какое?» — спросил я. Он рекомендовал в пехотное. Быть общевойсковым офицером перспективно. А если в инженерное? Быть военным офицером тоже почетно. «Хорошо, я подумаю». Прощаясь, майор достал из кармана конверт. Маршал просил передать и это. Тут деньги, не очень много, наличные расходы. И еще он обещал при первой возможности к вам приехать. Вскоре Виктор прочитал в газете о приеме в военно-инженерное училище, находящееся в Калининграде. Он написал рапорт, в штабе полка оформили документы. Потом его вызвали в училище для сдачи вступительных экзаменов. Вскоре он надел курсантскую форму. Учился он успешно. Однажды, когда был уже на втором курсе, его вызвал начальник училища полковник Егоров. «Сегодня вы должны выехать в Ригу, утром быть в штабе Прибалтийского округа. Проездные документы получите в строевой части». Мысль о том, зачем его вызывают в большой штаб, не покидала всю дорогу. В бюро пропусков ему сказали: «Направляйтесь в 310-ю комнату, а вас уже справлялись». Из 310-й комнаты подполковник повел его в штабную гостиницу, сказал, что там его отец, маршал Рокоссовский, вчера приехал из Польши. Отец был в форме польского маршала, с пестрой многорядной орденской планкой, над которой лучились две золотые звезды героя. За 17 лет после памятного 37-го года отец сильно изменился. «Тебя не узнать, мужчина!» — разглядывал он Виктора. Находившийся в комнате генерал поднялся. «Не буду вам мешать!» Это был командующий округом генерал армии Батов. «Если что будет нужно, звоните мне». «Ну, рассказывай!» Отец усадил Виктора подле себя на диване. «Разговор будет долгим», — говорил больше Виктор. Начал он с той ночи, когда к ним на квартиру заявились люди с обыском. Потом вспомнил о выселении их из квартиры и поспешном отъезде в Смоленск. Памятным для Виктора было лето 1941 года, когда он с матерью ехал в Среднюю Азию, в Ташкент, где, как рассказывали, было тепло и сытно. По приезде мать устроилась работать в швейную мастерскую, шила солдатское обмундирование, а он, Виктор, поступил на военный завод. Там точили снаряды и отливали ручные гранаты. Не упустил он в своем рассказе и случай, когда вдвоем с напарником по работе поехал на фронт. На ближайшие станции их сняли и отправили назад. «Ну что с вами делать?» — ворчал бригадир. «Отдать под суд? Так вы еще дети, тоже мне вояки. Идите к станку и не вздумайте такое повторить». Потом Виктор подался на Байкал и был зачислен в бригаду рыбаков, с которой промышлял на озере. Рассказывал о том, как с весны до глубокой осени работал в Саянах в геолого-разведочной партии. «И где же проводили съемки?» — поинтересовался отец. «В районе перевала Хамар-Дабан. Знакомые места. Не раз там бывал. Не там ли ты, папа, потерял ружье и охотничью сумку? Помнишь?» — усмехнулся отец. «Там». Мальчишеская память цепкая, и Виктор помнил, как однажды отец вернулся с охоты без ружья и охотничьей сумки, Ягдаша. Тогда с отцом произошел досадный случай. Подстрелив изюбра, он повесил на его ветвистые рога ружье и сумку и пошел к соседу, чтобы рассказать об удачном выстреле. А когда они возвратились, то не оказалось ни изюбра, ни ружья. Из Средней Азии Виктор и мать поехали снова в Иркутск. Теперь их, как добрых знакомых, встречали даже те, кто ранее избегал. Имя Рокоссовского знал каждый. Отец и Виктор пробыли вместе весь день. Прощаясь, Константин Константинович рекомендовал сыну по окончании училища просить направление в северную группу войск в Польшу. Однако, когда Виктор надел погоны лейтенанта, отец уже был в Москве заместителем министра обороны страны.